При этом Фридрих уверял, что так как бывший император сам письменно отрекся от престола, то против такого обнародованного доказательства никому идти нельзя, и что он хотя бы и хотел, но собственные его дела к тому бы его не допустили. Наконец он тотчас и признал Екатерину царствующую императрицею. Фридрих требовал также, что Припнин доложил императрице, угодно ли будет, чтобы барон Гольц остался министром при ее дворе. Гольц не мог оставаться в России. 10 июля он писал королю: «Императрица питает ко мне отвращение за мою тесную связь с покойным Петром Третьим, предполагая, хотя и очень несправедливо, что я одобрял поведение покойного относительно ее. При моем виде она невольно должна припоминать дурное обращение, какое Петр позволял себе с нею в моем присутствии. Я и секретарь мой, Дитель, имеем против себя и двор, и народ. Стоит нам поговорить с кем-нибудь из русских, чтоб сделать его подозрительным в глазах других». Но еще Гольц мог уведомить короля, что в будущем представляется возможность союза между ним и преемницей Петра Третьего. В Петербурге в это время находился граф Кейзерлинг, назначенный при Петре Третьем послом в Варшаву. Кейзерлинг, приятель Бестужева Алексея, подобно Корфу и Панину, был заклятым врагом Франции и сильно охладел к Австрии, когда та сама вошла в союз с Францией и ввела в него Россию. В последнее время пребывание Кейзерлинга в Вене охлаждение превратилось во вражду, ибо он потерял прежнее значение, когда важнейшие дела во время Семилетней войны производились австрийскими послами в Петербурге, и когда приятелем падшего канцлера Бестужева не оказывалось большого доверия. Екатерина, наслышавшись от Бестужева о способностях Кейзерлинга, была рада приезду последнего в Петербург, желая посоветоваться с ним вообще о внешних делах и особенно о польских. Кейзерлинг, считая необходимым для России союз с Германией против Франции и не желая теперь видеть представительницу Германии в Австрии, явился в Петербург с мыслью о необходимости прусского союза, особенно по отношениям к польским делам, ведение которых поручалось ему. Он объявил Гольцу: «Хотя теперь и не в интересах русского двора заключать оборонительные союзы с соседними державами, ибо эти союзы могут впутать его в чуждые ему распри безо всякой прибыли, так как Россия не имеет притязаний на какие-либо части соседних владений, однако я не думаю, чтоб императрица была далека от вступления с вашим государем в связи более тесные, чем в каких они теперь, а именно может быть заключен союзный договор, в котором можно постановить меры относительно Польши». Но пока будущие союзники вели не очень дружественные переговоры, Репнин опять писал, что Фридрих все еще не доверяет миролюбивым намерениям императрицы, и когда он, Репнин, старался его успокоить, то король потребовал, чтоб он изложил свои уверения на бумаге, которую можно показать иностранным министрам. Но Репнин на это не решился. Скоро, впрочем, успокоило короля письмо Екатерины от 24 июля, где императрица уведомляла его о посылке своего указа исправить в Пруссии следствие недоразумений, возникших от излишней ревности, разумея ревность Салтыкова. После этого Фридрих начал толковать, что начинается несогласие между Австрией и Турцией, и дело идет к разрыву, но Репнин писал, что не совсем верит словам короля. В августе Репнин имел с Фридрихом разговор. Король начал говорить, что между французским и английским дворами начатые переговоры, как ему кажется, успеха не имеют. И это ему удивительно, ибо он уверен, что обеим сторонам война сильно наскучила. «Я думаю, — сказал Репнин, — что и всем воюющим державам война в тягость». Когда король с этим согласился, то Репнин продолжал: «Граф Чернышов доносил уже императрице о миролюбивых склонностях вашего величества, которые сходны с желаниями императрицы, и ее величество не отречется употребить и посредничество свое для достижения мира». «Я этому очень рад», — отвечал король, — «но без согласия своих союзников не могу приступить к такому важному делу. Впрочем, от них препятствий не предвижу. Опасаюсь Венского двора, который, видя возвращение ваших войск, не так будет согласен на русскую медиацию». Видя двоякость его мысли, Репнин отвечал, что русская армия находится еще так близко, что может содействовать сокращению безрассудных препятствий к спокойствию света. «Вышед из войны, — возразил король, — неприятно опять в нее вступать, а между тем войска могут быть нужны и в Отечестве». «Россия, — сказал на это Репнин, — не имеет, кажется, причины чего-нибудь бояться, а хотя бы и была причина беспокойства, то войско ее величества так многочисленно, что часть его может возвратиться для умиротворения Европы, а другая — остаться для безопасности Отечества». Король не отвечал ничего. В конце июля Екатерина дала своим советникам 8 собственноручно написанных пунктов. Первый. «Что мне надлежит делать в теперешние конъюнктуры, клонящиеся во всей Европе к миру, по сообщениям английского министра Кейта?» Второй. «Послать ли в Аугсбург на конгресс министров и с какими инструкциями?» Третий пункт. «Надлежит ли сообщать другим державам пропозиции о медиации, которую король прусский мне через генерала Чернышова аферировал?» Четвертый. «Надлежит ли нашим войскам в Россию повернуться по теперешним обстоятельствам?» Пятый. «Имеем ли мы причины, дав слово о содержании мира с королем прусским, он и мир за полезный почитать и в противном случае он и по-своему переделать, к чему нам может ли служить сепаратный артикул оного мира?» Шестой пункт. «Надлежит ли возобновительный трактат союзный с Венским двором содержать в своей силе или что в нем поправить?» Седьмой. «Надлежит ли ныне королю прусскому представить, чтоб разоренную Саксонию от войск своих очистил и возвратил в прежнее владение?» И восьмой пункт. «Не подается ли повод к неприятию здешней медиации тем, что войска в Россию возвращены быть имеют, и не ослабеют ли такие же здешние негациации на Конгрессе?»